Глава 17. В пятницу запретил себе думать о Светочке. Даже когда после учебы звонил домой, не думал. Мелания мне обрадовалась, сказала, что новые машины готовы и в субботу за мной приедут. Она меня успокоила, по голосу ее явно ничего не тревожило. Практически нормально доучился до субботы. Стоял в кадетском строю уже в осенней шинели и снова переживал. По баллам успешности я получаю выходной, но все равно внимательно слушал инструктора. В список оставленных на воскресенье в корпусе кадетов я не попал и уже в легком волнении прошел к КПП. Внутри у военных ничего не изменилось. Все так же винтовки стояли у них под рукой, кобуры традиционно расстегнуты, а пистолеты сняты с предохранителей и досланы в ствол патроны. Зато на парковке я отметил значительные изменения. Отныне въезд и выезд разнесены на значительное удаление, а у въезда собралась небольшая очередь машин. Все останавливались перед искусственной неровностью асфальта, опускали окна, улыбались и называли цель визита. Если какой-то человек воину не нравился, тот мог попросить его выйти из машины и предъявить документы, а потом предлагал обождать вон там, где уже люди сидят на свежих скамейках. Все солдат слушались, потому что у нас любят армию, и немножко из-за станкового пулемета, что установили на баррикаде из мешков и навели в упор прямо на машину. Прекрасно знает, что пальцы у военного не задрожат, расстреляет нахрен, если что не так. И плевать воинам, что парковка к корпусу не относится, ибо они отвечают за безопасность кадетов. Для особо тупых на столбике и на стены КПП наклеили приказ ректора в связи с обострением международной обстановки. Все это даже можно считать помощью полиции, если бы ее к корпусу на пушечный выстрел подпустили. Решение Григория Васильевича я полностью одобрил, а потому гулять по парковке не стал и деловым шагом прошел к своей «Волге». Машина вообще-то новая, но тоже черная, стекла тонированы, те же номера, и чувствуется, что там свои, и они меня ждут. Вышел Авдеев, встал, придержав мне двери. Я уселся на кожаное сиденье, немного отодвинув в сторону автомат с дисковым магазином, и сказал: «Привет, а это что такое?» «Привет», — сказал Мухаммед. «Тебе это, на всякий случай». За мной уселся Авдей, закрыл дверь и тоже сказал: «Привет». Новый водитель поехал с парковки малым ходом. Перебрался, поморщившись через искусственную неровность асфальта на выезде, буркнул: «Кто эту пакость придумал только?» и принялся разгоняться. Я его слова не комментировал, чтобы не смущать парня. И вообще пофиг, что он себе думает. Главное, что ощущается обычное настроение воинов-рысей, а то, что лежит сбоку, действительно на всякий случай. С полным безразличием всю дорогу смотрел перед собой и ни о чем не думал. Людям только кажется, что у них рождаются мысли, если они что-то гоняют в голове. Рождение мысли от воли не зависит. Петр Васильевич говорит, что на самом деле мы подгружаем комфортные образы и без смысла жжем ресурсы мозга. Мы с ним даже разбираем эти комфортные образы, ведь они лежат в основе массового отношения к конкретным событиям. После такого у самого вырабатывается аллергия на этот спам. Тем более у воина-рыси. Чтобы не думать, мне даже не нужно входить в тотемное состояние. А вот и улица родная. Заранее снизив скорость, мы объехали ремонтный грузовичок, знаки «Объезд» и группу рабочих, что злобно тащили из люка в асфальте какой-то кабель. Сразу за ними свернули и спустились к раздвижным воротам в подземный гараж. Водитель поставил машину на ручник и вышел по инструкции, хлопнув дверью. Подошел к гаражу, вытащил из кармана ключ и присел на корточки. Мухаммед чуть кивнул. Я переложил автомат справа от себя и накинул ремень сумки на плечо. Охранники взялись за ручки дверей. Ремонтный грузовик рвет с места и врезается в «Волгу» сзади. Тяжелая машина даже на ручном тормозе идет вперед. Водитель успел чуть привстать и обернуться на грохот. Его размазывает об ворота, за лобовым стеклом лишь его широко открытые глаза на бледном лице. Черный «Москвич» выскакивает из-за грузовика, резко тормозит. Окна открыты, и из двух автоматов стреляют по нам в левый борт. Враги знают, что машина бронированная. Это чтоб просто двери не открыли и для отвлечения. Четверо рабочих справа бегут к «Волге». Двое палят из пистолетов, Но у других в руках какие-то устройства на присосках. Прилепит, сука, такую штучку на заднее стекло, и всем в салоне трындец. Но рабочие с устройствами отчего-то падают на дорогу, мина катится по асфальту. Один с пистолетом упал на колено и стреляет куда-то в дом. Второй бросил ствол и нагибается за штучкой. Авдей и Мухаммед рывком открывают двери. Авдей с места, Мухаммед поверх дверцы, стреляют из парабеллумов. Я в этот миг уже поднял с полу автомат. С усилием, за механическую ручку, чуть опускаю избитое пулями стекло, высовываю ствол в щелку и палю в силуэт москвича. Авдей и Мухаммед срываются с места, куда-то бегут. Москвич пытается рывком уйти, но скаты уже пробиты. Я еще опускаю стекло и луплю супостата очередями. «Ну, хватит уже палить, Тёма!» — доносится до меня женский крик. Делаю паузу. Авдей и Мухаммед со стволами наготове осторожно подходит к изрешеченной пулями машине врага. В открытых окнах никого не видно. Авдей страхует, Мухаммед рывком открывает заднюю дверцу и сразу стреляет. Под прикрытием его огня Авдей подбежал к машине и палит внутрь. «Тёма! Ну сколько тебя звать?» — кричат из дома Катиным голосом. Вылезаю из «Волги» с автоматом. Открыты в квартире три окна, в двух Надя и Клава стоят суровые с пистолетами, а в третьем Катя тоже с пистолетом мне улыбается. Подхожу к ней и говорю: «Привет, а что вы делаете?» «Привет», — сказала она. «Мы тебя так встречаем». «А где Света?» — спросил я. «Не болеет?» «Нормально, Света», — ответила Катя. «Папу ждет». «Так надо звонить в полицию», — вернулся я к делу. «Мелания уже позвонила», — сказала Катерина. «Подожди следствие». «Ага», — кивнул я и недовольно проворчал. «А вы закрывайте уже окна, еще простынете». Девчата без возражений опустили рамы, и я задумчиво обернулся к врагам. «Да, опять Быстрову никого не оставили для допроса». Полиция приехала сразу, едва я подошел к москвичу посмотреть. Ребята выскочили из черных автомобилей, навели на меня, Авдея и Мухаммеда, штатное ТТ, попросили бросить оружие и прилечь на асфальт носами вниз. Странно устроена психика. Во время нападения ничего не ощущал, а на Катю вообще глупо сердиться. Так что вся моя злость на врагов досталась полицейским. «А ну сами на пол, песики!» — гаркнул я громовым голосом. Если что, сам немного испугался. Такого рева я от себя не ожидал. Потом дошло, что заорал в эфире, и слышал себя только я. А не магом грозный голос лишь казался. Но им хватило и этого. Пистолеты выпали из ослабевших рук и подкосились ноги. Нет бы я так догадался воздействовать на врагов. Аж неловко перед людьми. Подъехала еще одна машина, из нее вышел бледный опер Быстров и сказал: «Ну, хватит тебе, боярин. Отпусти парней». «Разве я их держу?» — не понял я. «Таки да», — воскликнул Дима. «Я тут маг на секундочку. И то еле на ногах». Я сосредоточился на себе и убрал все воздействия из эфира. Парни завозились на асфальте, стали вставать. Авдей и Мухаммед уставились на смущенного меня с интересом. Порозовевший опер приступил к обязанностям. «На тебя опять напали?» Я кивнул. «Ну, давай тогда рассказывай с самого начала, со всеми подробностями, кто где находился и что делал». Я начал рассказывать. Авдей и Мухаммед временами вносили уточнения. А пока сфотографировали трупы и машины, а потом принялись всех растаскивать. Первым делом оттащили грузовичок и «Волгу», упаковали несчастного шофера в такие же мешки, что и других, и увезли всех на одной труповозке. Машины все оказались на ходу, их пока полицейские погнали на специальную стоянку. Изъять оружие у боярина и его охраны на экспертизу у Димы не хватало полномочий, но опросить Катю с подружками он был обязан. Позвали его в дом. В прихожей Надя у меня забрала автомат, Клава учебную сумку, а я повесил шинель и взял у Кати Свету. Дочь улыбалась и огукала. В целом довольный, я повел всех в гостиную. Расселись в кресла и на диваны. Катя поведала, что когда она дома, всегда смотрит в окно, как я подъезжаю. Катя тоже маг и многое чувствует. Вот и в этот раз почувствовала в поведении рабочих неладное. Девочкам только окошки открыть, а пистолеты всегда под рукой. Она только Свету дала Милане пока подержать. Дима все аккуратно записал и попросил девчат расписаться. В этот момент в гостиную вошла Милания и сварливо спросила, когда уже раскладывать, а то с этими покушениями весь график у нее сдвигается. Я сказал, что уже можно, и чтобы на Диму тоже положила. Милания, кивнув, ушла, а он сказал с грустной улыбкой, что хорошо живет с оперу на свете. «Будь Дима свидетелем, никогда бы не принял приглашение, а оперу даже положено втираться в доверие. Только бояре еще на ужин не звали». «Все бывает в первый раз», — ответил я. И как раз Милания позвала к столу. Мы чинно прошли и расселись. Милания пока забрала у меня Светку, за мной все приступили к трапезе. Ели, как всегда, в молчании, так что оперу втереться в доверие не удалось. После ужина Дима опять пообещал фотки, когда сделают, и откланялся. Снова расселись в гостиной на креслах и диванах. Катя со Светкой на руках нейтральным тоном проговорила. «Сегодня был курьер от князя Москвы. Передал приглашение на пир в честь дня рождения сына. Празднует завтра». «Что-то раньше не приглашал», — скривился я. «А ты раньше был несовершеннолетний», — сказала Катя. «До 18 приглашение шлют родителям или опекунам. Или вообще не шлют, как тебе». Я усмехнулся и проговорил. «Теперь как-то надо технически отказаться». А то ж я, по идее, с ним не ругался. Есть мысли? Тут от чего-то заулыбались даже Авдий и Мухаммед, а Надя с Клавой чуть не засмеялись. «Господи!» — воскликнула Катя. «На тебя же вот только что покушались!» «Ну и что?» — не понял я. «А то, что одну машину утащила полиция, а на второй тебе к князю неуместно», — весело сказала Надя. «И ты с одной машиной вообще опасаешься за свою безопасность», — подсказала Клава. «А до завтра точно вторую «Волгу» не купить?» – удивился я. «Тебе вроде отмазка была нужна», – уточнила Катя. «Но я сам должен в нее верить», – возразил я. «Там же маги». «Водитель погиб», – подсказал Авдей. «Нового точно за день не найти». «Хм», – промычал я. «Куда хоть звонить?» Мухаммед молча встал и подошел к аппарату. Сняв трубку, накрутил номер. Через минуту сказал: «Секундочку». И, протянув мне трубку, проговорил: «Секретариат». Я подошел к телефону, взял трубку и сказал: «Алло, секретариат князя? Боярин Большов говорит. На меня сегодня совершили покушение. Убит водитель. К сожалению, не могу принять приглашение». «Ага». Повесил я трубку на рычаги и пошел на свое место с чувством выполненного долга. Присел я, и телефон вдруг зазвонил. Я демонстративно отвернулся от аппарата. Бояре не вскакивают по звонку. К телефону снова подошел Мухаммед. Снял трубку и сказал: «Алло». «Да, сейчас позову». Он протянул мне трубку и проговорил коротко: «Князь». Я недовольно вернулся, взял трубку и сказал: «Алло». «Здравствуй, Артем», — заговорили баритоном. «Это князь Москвы Всеволод». «Здравствуй, Всеволод», — сказал я. «Очень сожалею из-за покушения. Передай семье шофера мои соболезнования», — проговорил князь. «Обязательно передам», — пообещал я. «Надеюсь, ты на меня не в претензии?» — спросил Всеволод с тревогой. «Может, подозреваешь мое участие?» «Да бог не велит кого-то подозревать», — ответил я. «Пусть разбирается полиция». «Ну, тогда я спокоен», — сказал князь и спросил. «Так я могу, значит, завтра прислать к тебе свой кортеж?» «Зачем?» — не сразу понял я. «За тобой и Катей», — пояснил Всеволод. «На день рождения моего Вани». «А, дошло до меня. Хорошо, присылай. А что еще скажешь?» «Тогда до завтра», — сказал князь. «До завтра», — ответил я, и он положил трубку. Я тоже положил трубку на место и сказал Кате виноватым и слегка попутавшим голосом: «Князь завтра пришлет за нами кортеж». Она задумчиво на меня посмотрела, помолчала и проговорила: «Тогда это серьезно». И еще помолчав, добавила: «Кстати, ты не в курсе, что дарит сыновьям князей на совершеннолетие?» Я смог только пожать плечами. Оставим пока главного героя размышлять и обратим взоры на Европу. Начнем с Британии. Ситуация для господина Жучирина вначале складывалась весьма скверно. Он даже слегка разочаровался в англичанах. Казалось бы, что после происшествия с пушистым шарфиком маминой вязки Хуже к ним относиться Сережа не может. Однако оказалось, что он британцев недооценивал. На конспиративной квартире, после коротких приветствий, у него забрали пистолет и стали тупо бить. Сделать Сергей с этим ничего не мог. Среди англичан били его и маги. Били всем коллективом, леди и джентльмены, прямо ногами куда попало. Особенно старались леди каблучками по лицу. Пинали более четверти часа и умаялись. Стали бить по одному, сменяя друг друга еще около часа. Явно кого-то ждали. Наконец прибыл Джон Джонсон. Пытливый читатель подумает, что тогда-то все и началось, и, как часто с ним случается, будет неправ. Джон просто отводил душу на Сергея полчаса, после чего заявил, что тот перед своей кончиной должен подписать какие-то бумаги. К чести господина Жучирина, он разбитыми в кровь губами прошамкал, что ничего подписывать не станет. Джон заметил, что это только предварительный разговор, а основная беседа будет проходить в другом месте. Сереже в рот сунули тряпку, на голову надели мешок, всего связали и куда-то понесли. Несли относительно недолго, свалили в тесное помещение. Попросили подогнуть ноги, нанеся несколько ударов по туловищу, и, судя по звуку, закрыли багажник. Сережу всего трясло, и билась об какую-то резину голова. Ехали примерно с полчаса. Остановились, вытащили и опять куда-то понесли. Усадили за стул с подлокотниками и стали развязывать веревки. Дальше Сергей вначале не понял. Раздался грохот и какие-то выстрелы. Когда с его головы сняли мешок, он увидел, что двое британцев на бетонном полу сучат ножками с пулевыми ранениями в корпусе, а бледный Джон пытается вмазаться в кафельную стенку. На него навели револьверы двое парней с платками на лицах, и третий помогал Сереже освободиться. «Идти сможешь?» — спросил он. Господин Жучирин кивнул без уверенности. «Тогда оба на выход», — сказал парень и вынул револьвер из кармана. Сережа вместе с мистером Джонсоном на подгибающихся ножках прошел выбитые двери. Направляемые стволами револьверов, они прошли по короткому коридору. Миновав какие-то хозяйственные двери, поднялись по лестнице и попали в зал мотеля. Там и сям лежали трупы англичан, некие дохлые джентльмены и леди. Одна даже с лицом издохшей лошади, при жизни явная ленивая официантка. Парень с платком на лице монтировкой курочил кассу. Сережа и Джонсону велели выйти на улицу. Там тоже в художественном беспорядке лежали тела, тарахтел автофургон, и парнишка с платком на лице подправлял на стене красивую надпись «Армия свободной Шотландии». Опять Джона и Сережу попросили залезть в фургон и сразу поехали. Через 20 минут остановились, и загадочный голос спросил: «Джонсон, ты все, сука, понял?» «Да, сэр», — сказал Джон. «Тогда пошел вон», — молвил загадочный голос. Тот покинул фургон и двери за собой прикрыл. Проехали еще с полчаса и встали. «Иди домой, Сережа», — сказал загадочный голос. «Завтра позвони Джону». «Ага», — ответил Сергей и вышел. Его действительно высадили рядом с домом. Он прошел к себе в квартиру, где отлеживался и приходил в себя. Утром Сергей надел темные очки и проехал в Сити. Позвонил Джонсону в редакцию, и тот назначил встречу в кафе. В людном кафе, сука британская. За столиком кафе Джон открыто смотрел Сергея в темные окуляры, скупо по-английски улыбался, протянул его парабеллум и сказал, что чего только не сделаешь, когда нервы. А у них в газете как раз ищут аналитика по политике и рынкам гардарики. В целом побои на морде зажили, и жизнь Сережи стала налаживаться. Ну, потеряли они с Джоном значительную часть сбережений. Еще заработают. А остальные сами поверили каким-то немцам. Даже королевская разведка от Сергея отстала. Но он уже все время ждал от жизни сюрпризов и ходил хмурый. Улыбаться, как англичане, господин Жучирин так и не научился. А теперь мысленно перенесемся в Германию магического мира. Если жизнью не очаровываться, то и разочаровываться не придется. И грустной улыбке Андрея Пермякова позавидуют иные британцы. С улыбкой он встречал всякое жизненное явление. Улыбался, когда Марта доложила, что к нему пришли из полиции, и с улыбкой встретил неприметного хера, который назвался Дитриху Кауфманом. Он уселся в предложенное кресло и сразу сказал, что его удостоверение липовое, для прислуги. А служит хер в охране объектов особого назначения или в немецкой разведке, которой нет. Вообще Германия не хочет обострять отношения с Гордарикой и лишь в крайнем случае высылает ее граждан. Но хер Крейт сам поставил разведку в неловкое положение. Недавно арестовали английского шпиона Мёрфи, и тот на допросе сказал, что сотрудничал с Крейтсом. Неприметный хер поздравил Андрея с удачной комбинацией, на что сейчас делать разведки? Допустим, Крейтс не сообщал Москву о своих английских друзьях, и там не хватится. Но что подумает о немцах сам хер Крейтс? Неприметный хер в кресле просто должен прийти к нему и вербовать двойного агента или выслать обнаглевшего в хлам русского. Андрей во время речи неприметного хера продолжал улыбаться. Он, видите ли, прямо сейчас готов вернуться на родину. Для ареста его имущества в Германии еще нужно решение суда, а единственный известный немцам его агент Мари завербован из местных. Плевать Андрею на Мари. Херр Кауфман выставил перед собой ладошки и попросил не нервничать. Андрея, конечно, вышлют и Мари арестуют, если тот не подпишет обязательства перед службой охраны особых объектов. Но его подпись — чистая формальность. В немецкой разведке, естественно, рассчитывают, что Андрей не станет отправлять в Москву отчеты группы Дитриха без разрешения Херра Кауфмана. Причем даже не спрашивают того, как он связывается с Москвой. Достаточно и слова Херра Крейтса. Суть же предложения в другом. Германия заинтересована в развитии отношений с Гордарикой и росте торгового оборота. Причем Германия хочет больше товаров Гордарики за свою валюту или в долг. Времена ведь трудные, вот и война с Англией. А неприметный хер просто проследит за операциями. Боярин Пермяков на это заявил, что сам лично уже много лет трудится для укрепления связей Гордарики и Германии и верит в их развитие. Короче, где там ему расписаться? Одной своей подписью Андрей решил судьбу Марии Дитриха. Как только он заприметил урода в группе Штанмайера, Пермяков сразу понял, что он слабое звено, и его не просто так оставили у секретов. Что-то немцы хотят сказать русским. Андрей снова вспомнил с ласковой грустью свою Катерину. Не ценил же девочку, когда она всегда была под рукой. Это ж Катя искала, вербовала и работала с одноразовыми агентами. Ему про них и спрашивать не приходилось. Но уехала Катя в Москву, и Пермяков лично отправился на окраины Берлина в таверны откровенного варья. С риском для жизни Андрей обошел несколько заведений, пока не увидел Мари. Многие официантки там умели улыбаться и не таким уродом, как Дитрих. Но она действительно вела себя естественно со всеми. Маг его уровня не мог в этом ошибаться. Девушка привезла из немецких земель в Берлин свою внешность, но вербовал ее русский шпион больше за характер. Симпатичных немок и так полно. Она пошла на работу русской шпионкой исключительно из-за карьерных перспектив. За повышенную зарплату гораздо проще давать одному уроду, чем всем уродам подряд. Но у ее Дитриха в самом деле редкий внутренний мир. Он единственный читал ей в перерывах стихи. Дитрих даже сочинял для нее. Вообще опухнуть можно. Мари зачитывалась его отчетами, мало что там понимая. Но он же такой умный. И у него такая красивая фамилия. Мари тихо мечтала, что когда-нибудь ее назовут фрау Шепард. В любой непонятной ситуации нужно спрашивать ректора. Или инструктора. Но дело касается целого сына князя, и рабочий день уже закончился, а до Григория Васильевича еще оставались шансы дозвониться. Свой номер он, конечно, мне не давал, потому я позвонил просто в корпус дежурному офицеру. Представился и попросил, коли есть возможность, соединить с ректором. Это очень важно. Дежурный ответил, что сам буду извиняться, если что, и соединил с апартаментами генерал-лейтенанта. Через минуту он подошел к аппарату и высоким стариковским голосом проговорил: «Алло!» «Это Большов говорит», — сказал я. «Ну а кто же еще в 9 вечера?» — проворчал ректор. «Извини, Григорий Васильевич, но это важно», — проговорил я взволнованно. «Меня и Катю пригласил князь Москвы на день рождения сына, и я не знаю, что ему дарить». «Хм», — сказал он, — «и ты принял приглашение?» «Пришлось», — ответил я виноватым тоном. «Он лично мне позвонил». «Ну, твое дело», — сварливо сказал Григорий Васильевич. «Так ты подарком хочешь выразить презрение князю? Или, может быть, уважение?» «Сынок же его ни при чем», — проговорил я. «Нужно что-то приличное ему подарить». «Ну, придумаю что-нибудь», — — сказал ректор. «Поезжай сейчас в корпус. Передам подарок через дежурных на КПП». «Тут такое дело», — замялся я. «Одну мою «Волгу» полицейские отогнали на специальную стоянку, а вторая в гараже. Но ворота погнули». «А у тебя все хорошо?» — с тревогой спросил Григорий Васильевич. «Что-то случилось?» «Да, опять на меня покушались», — сказал я нехотя. «Я цел, а шофера нового убили». «Ужас», — сказал ректор. «Тогда я сам к тебе сегодня заеду». «Спасибо, Григорий Васильевич», — ответил я с большим чувством, и он положил трубку. На меня с немым вопросом смотрели все, особенно Катя. «Обещал привезти подарок лично», — сказал я важно. Народ на меня проницательно посмотрел, а я прихватил учебную сумку и степенно вышел из гостиной. А хорошо, как быть боярином. Никто лишнего не скажет. Пошел к себе в кабинет пока позаниматься, и только боярыня с боярышней на руках пошла за мной следом. Прочие взрослые пускай друг друга развлекают в гостиной. Совсем достали эти рыси проницательными взорами. Я, если что, тоже рысь, и сам все хорошо понимаю. Тем более нафиг даром терять время. У себя я поставил сумку на стол и стал вынимать тетради и учебники. Катя со Светой на руках села в гостевое кресло и сказала все из сумки доставать. Она отдаст ее Милане, чтобы получше заштопала и постирала с какой-нибудь химией. Я пожал плечами, полностью освободил баул и поставил пока у стола, а сам приступил к учебным занятиям. По-немецки рассказывала Катя, к какой теме относится задача, читал условия и вслух решал. После тесного общения с математиком то, что задавалось всем, затруднений у меня не вызывало. Трудности начинались с решением дополнительных задачек, но ведь для этого они и придумывались. Впрочем, их я пока не касался. Катя и Света внимательно смотрели, как я пишу или рисую простым карандашом от руки. Светка даже гукала и тянула ручки, а Катя иногда задавала вопросы тоже по-немецки. Примерно через час Мелания доложила, что Григорий Васильевич прибыл. Я и Катя со Светкой прошли в гостиную. Сначала все учтиво поздоровались, потом ректор отказался от чаю-кофе и попросил лучше рассказать о нападении. Катя и поведала, из окна она видела лучше. Григорий Васильевич выразил соболезнование семье шофера, поднял с пола у его кресла длинный сверток и, сказав, что это Ване, должно понравиться, передал пока мне. Я честно спросил, сколько должен, и генерал-лейтенант честно проговорил, что оно стоит примерно 100 тысяч рублей, но по желанию в магазине не купить. Катя ненадолго вышла и принесла мне чековую книжку и перо. Я выписал чек для предъявителя в московский банк на 100 тысяч и с полупоклоном подал Григорию Васильевичу. Он документ уложил во внутренний карман мундира и тут же стал со всеми прощаться. Все вместе мы проводили генерал-лейтенанта до прихожей. Он надел свою шинель и ушел. Мелания за ним закрылась, и мы дружно пошли в гостиную. Пытливые взоры сошлись на мне, и я, не став томить народ, взял и развернул сверток. Под тканью оказались черные ножны с серебряными накладками, из них торчала строгая ручка меча из моржового зуба. Никаких надписей или камней. Я вынул из ножен клинок. Лезвие пошло удивительно легко, хотя и чувствовался его немалый вес. На длинном мече ближе к рукояти вытравили и зачернили старые руны, а металл переливался разводами тысяч оттенков стали. «Булатный клинок», — проговорил Авдей. «Ректор знает толк в оружии». «Но 100 тысяч», — неуверенно сказал я. «Ему уже много веков», — сказал Мухаммед. «С ним наши предки наводили свои порядки на этом огромном пространстве». «Судя по фасону, 12 век», — прокомментировала Клава. «У самой рукояти должна стоять метка мастера». Я взялся рассматривать лезвие и задумчиво ответил. «Вот нечто похожее. Просто О и точка». «Это Одинцовский меч», — сказала Надя. «За 100 тысяч такой ушел с аукциона 2 года назад. Покупатель неизвестен, но меч точно в гардарике. За этим следит особый совет», — добавила Клава. Я вернул меч в ножны, снова его закутал и положил пока на чайный столик. Повернулся к Кате и деловито сказал. «Тогда, может, спать уже пойдем?» «Пойдем», — согласилась Катя, поднимаясь. «Я только Светку сначала уложу». «Вот укладывай, а я пока помолюсь», — решил я. «Всем спокойной ночи». «Пока», — проговорили рыси в разнобой, поднимаясь.